Вкус груши. Непонятно, где я нахожусь. Окно в палате незарешоченное, вид из него неплохой. Море зелени с пестрыми крышами, голубые горы сливаются вдали с небом. Ни вышек с автоматчиками, ни колючей проволоки. Вероятно, это какая-нибудь научная лаборатория, где с такими, как я, проводят психологические опыты. Сначала меня долго и нудно допрашивали следователи. Рядом сидел психолог и следил, чтобы вопросы не были сильно въедливыми. Я ничего лишнего не ответил. Потом привезли сюда. Обычные врачи осмотрели мой организм и никаких таблеток не выписали. Значит, я здоров, просто они предполагают, что я псих. После всех пришла Валентина Александровна вчера и рано с утра сегодня. Имя у нее длинное, а волосы короткие. Главное определение для них — слово «очень». Очень густые, очень черные и очень торчком. Дома я чищу похожей щеткой школьные ботинки, поэтому и Валентину Александровну зову щеткой. Не вслух, конечно, стараюсь не смотреть ей в глаза. Чего доброго догадается о смешном Нике. Сказала, что психотерапевт, а сама, похоже, гипнотизер. Болтает о всяком разном, будто знакома со мной 100 лет. Бла-бла-бла. Половину ее трепа я пропускаю мимо ушей. Прекрасно знаю, это отвлекающий маневр для расслабления психов. Сижу на чеку. Щетка произносит с десяток незначительных фраз и вдруг задает хитрый вопрос. Думает, от неожиданности я проговорюсь. Всматривается внимательно, кожей чувствую и краснею. Явно читает в эту минуту мысли. Интересно, как они выглядят в ее глазах? Как бегущая на моем лбу строка? Или как разноцветные пазлы, которые нужно собрать и сложить в картинку. Мелькают ли в них части мысонка? Я думаю о нем каждый день. Ну, пусть попробуют сложить картинку. После обследования меня все равно отправят либо в сумасшедший дом, либо в тюрьму для неисправимых малолетних преступников. Исправить уже ничего нельзя. Я ни в чем не виноват, но психов побаиваюсь, поэтому решил в тюрьму. Щетка принесла пакет с фруктами, 2 коробки цветных карандашей, чинилку и пачку листов для рисования. Ужасно надоело, но без нее я взвыл бы со скуки. Компьютера и телека в палате нет. Книжки на полке детские. Прочел их еще в 1 классе. Телефона, кажется, не положено, да и нет у меня мобильника. На даче оставил. Обнаруживаю в руке карандаш. Взял его почти бессознательно. Карандаш серый. Серого котенка подарила мне на мой 4-й день рождения мама Вари. Малыш отчаянно пищал и царапал руки. Меня спросили, как я хочу его назвать. Я сказал, он как мышонок. Получилось мысонок. Я не выговаривал букву «Ш». Кот вырос большим, а кличка осталась. С той же невыговариваемой в 4 года буквой. Вот кто знал обо мне все. Наш мысонок. Наш веселый, красивый, самый умный кот. У него были рыжие глаза с огоньком, мягкая, светло-серая шерсть и ракочущий голос, который поднимался к горлу откуда-то из глубины. Сидя на подоконнике, со спины кот походил на покрытую махровой пылью матрешку. Я разговаривал с ним. Он легко вспрыгивал мне на колени. Слушал время от времени, окатывая мое лицо огневым сиянием, и тарахтел, как мотор далекого трактора. Мартем. Мысонок любил мое имя. Теперь он живет у меня в груди, ворочается, царапает сердце, и я выпускаю мысонка. Кот медленно возникает на бумаге, бархатистый и серый, правая передняя лапка в белом носочке, как будто на три остальные не хватило белых ниток. Нос мой щемит от слез, смахиваю с рисунка каплю. Щетка, кажется, не заметила, смотрит на голубые горы в окне. Не поворачивая головы, говорит: «Роскошная кошка». «Кот», — поправил я. «Твой?» Обернулась. «Извини, действительно, кот, как его зовут?» «Мысонок». «Мысонок? Здорово. Скучаешь по нему?» Закрываю кота чистым листом. Рисунок сделал моему сердцу больнее, чем было. Сдуваю со щеки каплю. «Он умер?» Вот дотошная. Киваю. Быстро рисую, что в голову взбрело, а то примется допытываться, от чего да почему. Щетку рисую. Не Валентину Александровну, а ту щетку, которой чищу школьные ботинки. Черный-черный ежик. Так и хочется пририсовать снизу лицо. Щетка, Валентина Александровна, смотрит на рисунок. Переворачиваю его. Щекам становится жарко. Догадалась о прозвище, чего доброго. Вот я дурак. Рисую следы на зимней тропе. Одуванчиковые пушинки в желтом свете фонарей. Себя в куртке и шапке. Тетю Надю, Бэмби, папу. Отлично у тебя получается. Где научился изображать людей? На уроках. Отчасти это правда. Не признаваться же, что постоянно приходилось рисовать по просьбе Бэмби. За все время, пока я ее знаю, нарисовал целую армию фей, принцесс и принцев с королями-королевами. Поневоле научился. В художественной школе? В обыкновенной. Хороший у вас учитель рисования. Киваю. У нас и учитель физкультуры неплохой. Это, я так думаю, из-за шейного упражнения 100 кивков в день. Разговор не мешает руке проводить линии, штрихи, прокрашивать разными карандашами. Щетка наблюдает. Бэмби вот так же нравилось смотреть. «Папа Игорь, Мариша, тетя Надя», — указывает пальцем. «Ого, неужели сумела прочесть в моих мыслях их имена?» «Да ну, так не бывает, просто встречалась с тетей Надей и папой. Бэмби видела. Разумеется, беседовала с ними, задавала вопросы. Хотелось бы знать, о чем и что они рассказали. Спросить, не спросить?» «Нет, не спрошу». Разглядывает меня рядом с тетей Надей. «Кто этот мальчик?» «Я». «Почему ты в рисунке маленький?» «Молчу». «А мама где?» «Молчу, но настораживаюсь. Оказывается, щетке известно больше, чем я полагал». Молчание не ложь. Молчание как раз-таки отказ врать. Словами я не вру, только карандашами на листе. Впрочем, если я нарисую единорога, это же не значит, что он существует. Это фантазия. По правде говоря, под снегопадом я шел из детского сада вдвоем с мамой. Мне было 5 лет, как Бэмби сейчас, но я очень отчетливо запомнил тот снежный вечер под желтыми фонарями. Мы шагали домой, и вокруг, и на нас летел морозный пух, словно кто-то огромный взялся выдуть на землю целое поле облачных одуванчиков. Пушинки залепляли ресницы и таяли на щеках. Пахло газировкой, вынутой из холодильника. Шаг — хрусть, шаг — хрусть. Снег поскрипывал под ботинками вкусно, как яблоко на зубах. До этого ощущение «вкусно» казалось мне самым приятным, и вдруг появилось другое — красиво. Папа потом сказал: «Ты уже не просто улавливаешь красоту, ты впустил ее в себя». Так и было, я чувствовал красоту глазами, ушами, всем телом. Я дышал мокрым теплом шарфа и пил газированный воздух до головокружения, до рези в носу, и весь наполнялся небесной свежестью. Прохладные струйки стекали под воротник. «Придут к тебе скоро». «Кто?» «Папа, тетя Надя и Мариша». «Ура, значит, папа приехал из командировки. Надеюсь, щетка не врет. Не спрашиваю, когда придут, чтобы не расстраиваться. Это может быть завтра, а может и через неделю. Понятие «скоро» у взрослых резиновое». Она чинит затупившиеся карандаши, попросила нарисовать маму. Я послушно взял чистый лист, иначе не отстанет, темно-коричневый карандаш для маминых глаз и волос. Черный для тени, там, где волосы падают на плечи. Жаль, что у запаха нет цвета. Мама сладко пахла цветочно-фруктовыми духами. Их аромат напоминал мне папину любимую песню про дивный сад. Не грушевый сад, нет, другой, где среди трав и цветов гуляют животные невиданной красы. В поясе мама была тонкая, в груди не широкая и не толстая, но одежда в этом месте сидела тесновато. В 5 лет я приметил, что впереди у красивых женщин всегда так, точно они засунули под платье пару плюшевых игрушек. Глаза у некоторых дядек огнем вспыхивали при виде мамы, как у мысонка, следящего в окно за птицами. Кот хотел схватить птичку и помучить, а дядькам, думал я, хотелось проверить, действительно ли мамины игрушки такие мягкие и упругие, какими кажутся. Я был глупый. Щетка подала гроздь зеленого винограда. «Ешь, он мытый». «Спасибо». В полупрозрачной мякоти просвечивают косточки. Тонкая кожица лопается на языке, и глаза невольно жмурятся от сладости и кислоты. Мысонок тоже жмурится, когда ест виноград. Оставлю кисть для мысонка. Я псих. Кот умер. Кот умер. Кот умер. Запомни, твой кот умер. Его больше нет. Отдам рисунок папе, а пока куда-нибудь спрячу. Щетка стелет на тумбочку бумагу, выкладывает фрукты из пакета и накрывает салфеткой. Думает, съем позже. Бананы-то я съем и яблоко с киви. Поколупаю ночью зерна граната. Однообразные движения и слова приманивают сон как заклинание. Правда, песенка про верблюдов помогла мне уснуть только под утро. Груша крупная, желтая, сочная даже на взгляд. Груши, как лампочки, сияли в густой листве. Цитата. «Ловлю себя на мысли, какой вкус у груши, и сразу сводит желудок. Выброшу плод в окно, когда уйдет щетка». Раньше я любил эти фрукты, но перестал есть их с тех пор, как услышал грушевую страшилку. Я не просто не люблю вкус груши, я его ненавижу. Тогда на летние каникулы к матери толстого Лехи приехала погостить племянница, его двоюродная сестра Анфиса. Она была совсем взрослая, десятиклассница, умная и очень красивая. Мать поручила Лехе тихонько присматривать за родственницей, чтобы чужие парни к ней не подкатывали. Он чуть не лопнул от гордости. Едва сестра выходила из подъезда, Леха заполошно выскакивал следом и бежал за ней зигзагами на расстоянии 4 прыжков. Очкарик Мишка, Варя и я выступали группой поддержки. Из-за нас он, наверное, выглядел как разведчик из анекдота, который крадется по вражескому городу, забыв отстегнуть парашют. Мы перешли уже во 2-й класс и думали, что много знаем про любовь. Леха грозно смотрел на больших парней и пыжил грудь. Они ржали. Анфиса сердилась и гнала нас прочь. В последние дни перед отъездом она нашла способ обезвредить разведку, пообещала рассказать нам страшилку с условием снятия опеки. Леха позвал еще кого-то, и весть полетела по двору. Вечером домик на детской площадке, где мы обычно собирались по разным поводам, набился под завязку. Всем хотелось послушать страшилку, ведь истории, рассказанные в темноте за могильным голосом, жутче киношных ужастиков. Тем более, что Анфиса уверяла, будто все правда, и ни фильма, ни романа такого нет. Ей в письме по интернету прислала эту историю какая-то подруга, переехавшая с родителями в Лондон. Ребята уселись тесным кружком, быстро темнело, Анфиса не рассчитывала на большое скопление народа и возмущалась для виду. Придраться было не к чему, мы вели себя смирно и смотрели на нее с благоговением, как на Шахерезаду из сказок про 1001 ночь. Стас Москалев, старший среди нас, он в то время окончил 7-й, зажег фонарик на телефоне, и в глазах у всех замерцали огоньки. Эти искры и звездочки нисколько не сделали мою жизнь светлее. Я посматривал в окошко на дорогу, опасаясь проворонить маму. Она почему-то стала допоздна задерживаться у себя в рекламном цехе типографии, а папа по своему обыкновению был в командировке. Начальники по 3-4 раза в месяц заставляли папу ездить в командировки по делам строительства. Мы с мамой и мысонком скучали. Я отвлекся и вздрогнул. Анфиса начала рассказывать специальным, далеким голосом, и вокруг воцарилась взволнованная сдержанным дыханием тишина. 2 мальчика, Томас и Питер, жили в одном из английских предместий. Отец Питера умер, он остался с мачехой. «Один?» — не выдержал я. «С мачехой», — повторила Анфиса, — «и с ее братом». Леха сердито пихнул меня локтем, не перебивай. И никто не решился спросить, что такое предместий. Я-то сразу представил себе зловещий замок на краю скалы и успел порадоваться, что страшный случай произошел не у нас. Позже выяснилось, предместье не замок, а всего лишь деревня поблизости от старинной городской стены. Анфиса рассказывала, и я видел нарядные улицы с высокими башнями и флагами, полуразрушенную кладку кирпичной стены. Стена спасала город от врагов в древние времена. Видел пестрые крыши деревни, редеющие как околицы, пшеничное поле и сад, увешанный гирляндами спелых плодов. Папа считает, что у меня богатое воображение и что я слишком впечатлительный, поэтому и память кинематографическая. Ребята потом говорили, будто у всех в глазах разворачивались цветные картинки, а я видел самое настоящее кино. Я всегда его вижу, когда читаю интересную книжку или кто-то рассказывает истории. Откуда берется и как раскручивается в моей голове этот экран, я не знаю. Может, гипнотизер Щетка тоже видит чужие мысли, вроде движущейся ленты с кадрами. Вот было бы классно зарисовывать на бумаге всякие происшествия в кадрах и, если хочешь, их забыть, стирать резинкой. Я бы сразу так сделал. Историю о грушевом саде я потом пересказал папе. Почему-то получилось не страшно, не то что у Анфисы. У нее хороший тезаурус, объяснил очкарик Мишка, а в моем тезаурусе, наверное, не хватает красивых слов. В общем, мачеха Питера, миссис Хейвуд, торговала на рынке грушами. Свой товар она ценила очень дорого, но покупатели у нее не переводились, потому что слаще и сочнее груш не было нигде на свете. По слухам, они росли такими вкусными из-за секретного удобрения. Ящики с фруктами возил на рынок в фургоне мрачный верзила мистер Флинт. Он приходился братом миссис Хейвуд и слыл самым неприятным человеком в городе. Люди звали его за спиной Огром. Огры — это большие злобные существа, вроде троллей. Питера ребята тоже сторонились. В классе он не водился ни с кем, кроме Томаса, да и то потому, что в школу они ходили одной дорогой. Однажды садовый фургон затормозил перед Томасом. Мистер Флинт высунулся из кабины, приветливо поздоровался и сказал, что Питер ушибся, нечаянно свалившись с дерева. Больших повреждений нет, но доктор выписал справку на целую неделю, и Питер скучает. Дружелюбным голосом мистер Флинт предложил Томасу на часок доставить его к приятелю и обратно. Томас согласился. Он всю дорогу думал, как несправедливы люди к мистеру Флинту. Он же на самом деле добрый. Владение миссис Хейвуд окружал бетонный забор с колючей проволокой, дальше начинался лес. За воротами мистер Флинт придерживал свирепых собак. Томас прошел мимо сторожки, и ему открылся сад с знаменитыми плодами. Груши, как лампочки, сияли в густой листве. Тропа долго петляла между деревьями, но вот в глубине сада показался большой каменный дом. Мистер Флинт отворил дверь, и в лицо Томасу бросилась темнота. Очнулся он на соломенной подстилке в подвальной камере. Рот его был заклеен скотчем, руки раскинуты и прикреплены наручниками к полу. В узком окне под потолком появился Питер. Крикнул в форточку, что освободит Томаса при первом же удобном случае, и убежал. Вокруг спали люди с кляпами во ртах. Рядом застонала девушка, но не проснулась. Томас всмотрелся в нее и узнал мисс Эстер, продавщицу из школьного магазина, у которой часто покупал шоколадки на переменах. Она сильно исхудала и стала такой бледной, будто ее слепили из воска. Тут же нашлась бабушка мисс Эстер. Старушка дышала со страшным хрипом и тоже спала. А ведь они пропали летом, в лесу. В газетах писали, что бабушка с внучкой ушли в лес за лекарственными травами и не вернулись. Сборщиц долго искали и не нашли. В железной двери вдруг заскрежетал ключ. Она распахнулась, и вошел мистер Флинт с плеткой в руке. Его прозвище оказалось точнее имени. Первым делом Огр несколько раз прошелся плеткой по груди Томаса, только затем содрал скотч с его лица и отомкнул наручники. Томас не заплакал. молча поднялся и встал в очередь к углу за клеенчатой занавеской, где были оборудованы кран и туалет. Питер вкатил тележку с большой кастрюлей и флягой. Люди начали обедать, сидя на полу. Если Огру что-то не нравилось, он пускал в ход плетку. Томас заставил себя проглотить ком каши и выпил кружку сладкого чая. После кормежки Огр снова заковал пленников и, как всем, закрыл рот Томасу не скотчем, а твердым кляпом. Бабушка мисс Эстер перестала хрипеть и дышать. Огр пнул ее и выругался. Запихнув тело в тележку, он забросал его соломой и велел Питеру увести. Томаса поразило, что люди, включая мисс Эстер, никак на это не отреагировали, некоторые уже задремали. Наверное, смерть была здесь частой гостьей, но он не понимал, почему люди так безучастны. А скоро все уснули, и Томас тоже.